кем ты говорила?» Я не сразу нашлась с ответом. Понятия не имела, долго ли он стоял рядом и как много ему удалось услышать. Называла ли я имена Тома, Аманды и Кали, или их произносил только Джо? «Язык проглотила?» — улыбнулся Натан. Как только он произнес фразу из моего последнего сна, в голове у меня завертелись обрывочные образы, лишая способности вообще что-либо сказать. Распухшее лицо, исчезнувшие деньги, ощущение, что я оказалась в ловушке. Натан продолжал смотреть на меня, ожидая ответа. Я похолодела. Уж не его ли боялась Кали? Не может быть. Когда мы занимались сексом, он был очень нежен. «Дженна, ты здорова?» «Извини, мне надо уходить». «Я сказал что-то обидное?» «Нет-нет, одному человеку нужна моя помощь». «Тому, кто прислал тебе цветы?» «Нет, это... я не знала, как выкрутиться. Дело очень срочное. Я тебя подвезу». «Путь не близкий». «Я настаиваю». Он говорил вежливо, но в его голосе чувствовались ледяные нотки. «Как в моем сне, или мне это показалось?» Мы вышли на солнечный свет, и я, стоя на пешеходном переходе, искоса наблюдала за Натаном. Неужели это он избил Кали? Пиканье зеленого человечка на светофоре дало мне знать, что переход безопасен. Но о какой безопасности могла я рассуждать, когда Натан держал меня за локоть и переводил на другую сторону? Я не могла придумать, как от него избавиться. Глава 41. «Спасибо за предложение подвезти, Натан, но я возьму такси. Махая проезжающей машине, я старалась, чтобы мой голос звучал приветливо и беззаботно. Я тебе позвоню». «А как насчет?» — начал он, но я уже забиралась в автомобиль и захлопывала за собой дверь. Когда мы тронулись, я посмотрела в заднее стекло. На лице Натана читалось неподдельное потрясение. Через 45 минут мы прибыли на место. Я заметила, насколько бледен открывший мне дверь Том. Он все-таки нашел в себе силы обнять меня и спросить, как дела. «Нормально», — ответила я. «Как себя чувствует Аманда?» Войдя в коридор, я понизила голос. Каждая черточка на лице Тома говорила о том, как он встревожен. «Ей хуже. Не представляю, что делать». «Вам нужна передышка. Сходите, прогуляйтесь, я побуду с ней». Том покосился на лестницу. Он словно разрывался на части. «Прогуляться было бы славно, но Аманда...» «Обещаю, с ней все будет в порядке. Скорее всего, она даже не заметит вашего отсутствия». «Спасибо. Я ненадолго». Пока я поднималась по лестнице, он надевал ботинки. Я не знала, спит ли Аманда, и заглянула в спальню, стараясь не отшатнуться от кислого запаха пота и отчаяния. Я шепотом позвала ее по имени, но в полумраке ничего не смогла как следует рассмотреть, и на цыпочках подошла к кровати, на которой она свернулась калачиком. Одеяло поднималось и опускалось в такт посапыванию. Я, стараясь ступать как можно тише, вышла из комнаты и в нерешительности остановилась на верхней площадке. Справа от меня была свободная комната, дверь в нее оказалась приоткрыта, и в щель были видны коробки с вещами Кали. Я посмотрела вниз. Том ушел надолго, Аманда спит. Что плохого, если я быстро взгляну на содержимое коробок? Первую коробку я пыталась открыть как можно тише, но картонные клапаны с шуршанием цеплялись друг за друга, и я каждые несколько секунд замирала, прислушиваясь, не проснулась ли Аманда. Коробка была до краев набита одеждой. Я надавила на мягкое содержимое и ничего не почувствовала. Взялась за следующую. Из нее я вытащила клубок проводов, под которыми оказался iPad. Я открыла крышку чехла, но экран остался темным. Найдя нужный шнур, я включила гаджет в розетку. Замигала красная иконка аккумулятора. Через несколько минут появился символ зарядки, планшет заработал. Воодушевленная, я открыла веб-браузер Safari, но iPad не был подключен к интернету, и мне пришлось организовать доступ при помощи своего телефона. Вторая попытка меня разочаровала. Я просмотрела электронную почту Кали и не обнаружила ничего интересного. Аманда посылала ей кулинарные рецепты. Сара с работы, смешные ролики про котов с Ютьюба. Заглянула в приложение. Слова с друзьями, аэрохоккей, тетрис. Надавила пальцем на иконку универсального блокнота Evernote. Нашла файл «Садоводство». Заметки о кустарниках и наткнулась на папку «Авиабилеты». Там была указана цена на 2 билета в Испанию в одну сторону. Следовательно, Кали помогала сестре организовать ее путешествие за границу. Но почему билеты только в одну сторону? Похоже, Том и Аманда ждут, что Софи вернется в любой момент. Была еще одна папка с ссылкой на приложение «Кредит до зарплаты», но я не успела в нее заглянуть. Из спальни Аманды послышался шорох. Я выдернула штепсель планшета из розетки и тихо положила все на место, после чего выскользнула из комнаты и постучала к Аманде. Она лежала на спине и невидящими глазами смотрела в потолок. Руки ее покоились поверх одеяла, запястья казались тростинками, выглядывающими из рукавов рубашки. Одно неосторожное движение — они переломятся. «Как вы себя чувствуете, Аманда?» «Устала», — прошептала она, хотя проснулась лишь минуту назад. «Я вам кое-что принесла. Можно открыть шторы?» Аманда едва пошевелилась, но я решила, что она кивнула. Раздвинула шторы, распахнула окно, и комнату наполнило теплое золотистое сияние. Сразу сделалось не так душно. Матрас прогнулся и скрипнул, когда я устроилась на краешке кровати. Аманда приподнялась и села, опершись о подушку. Я открыла сумку и извлекла из нее купленную картину. Ее руки дрожали. Ей потребовалось невероятно много времени, чтобы снять обертку. Но когда картина явилась на свет, меня поразило, сколько муки отразилось на лице Аманды. Она увидела в изображении больше, чем сумела я. «Простите, я не хотела причинить вам боль». «Вы не причинили. Наоборот, приятно, что вы обо мне помните». «Сегодня купила на любительской выставке. Она напомнила мне те, что рисуете вы». «Мы все любили море. В детстве я привыкла отдыхать за границей, а там всегда было солнечно. Но нашим девочкам мы с Томом того же дать не могли. Каждый год вывозили их в кемпинг «Гнездо совы» в Ньюли-Онси. Девочки обожали это место».